крик в полутьме, окрыленный отцветах птицы, ореол небесный, полет ли в трепете, окрик ли в земном, да и кого, просыпаемся, но зрячие, очнись, душа. Ложь и фальшь повсеместная, кого мы приютили, да в самих себе, ошейники, палочные тюли, те ширмы, чтобы и мало зрить самих себя. Истина, правда, она ведь одна. Закрываем очи, словно пятаки наложены, время в бурлящем клёкоте падающего орла, но медведь бережет подранка, застилает из сердца вьюга, дублирующие во временах. Зиждется душа против наши времена, но получается, что это мы идем побитым стеклом. Йоги, скажите вы? Нет, это мазохизм. Кровавые да кровные жертвы, иллюзий крах. Земля, да живое уж к этому готовы, но стерпится да слюбится и тобою. Требует все больше контрибуций с народа, лишь как в ПВУ и в стачках, локомотивы, депо, только сюртучные бисеры, голые в фартуках, но толпы марионеток. Но что мы хотим? Что желаем от междометий? Отвернулись от Донецка, Луганск, Крым ропщит в ценах, уйма отката от нефти. ШИЕС. Попытка взять из север, бытующая мораль. Но почему так рьяно? А ведь мы допустили эту рвань. Голые пятки Европы в постели, в лоне земли, отчая колыбель любой планеты. Смотрим вдали, звездности, корабли, а на верхах схлапывают явности. Только ли блики планеты? Уже боги на небе. Силуэты от кометы, душа в противлении, где множество вариаций до марионеток, рвутся телеса. Поляк скажет: матка боска, мы же встаем в болотах на тверди. Наша земля, каждая ягода — это ты и я, но фальшь внутренняя. Иной в брегах, кочки жизненные, пробелы семьи, лагерь общих доверен. Разложение изнутри, определение сатаны, что любовь для тебя, только ли игра в Творца, опиум значения. Но поворачивает руль, право руля, только там льдина, склон, глыба, пробои, да тишина, мимо смерти прибой. Качает шлюпку труп моряка, но вольная душа, падающий якорь в бездонность. Что же мы ищем средь белого дня? Что мы спасаем? Правда, да и чья она? Стены башен? Кремля? Голая правда? Кому нынче нужна? Блики в лоне природы. Чем же живем с вами, друзья? Где повсеместная толкотня? Ой ли, березовый сок, недра и дуги, когда на утек бежит паук и полоса. Что же ты ищешь, душа? Когда даже рядом возня, в самих себе, в своем мире петля паутины. Но разве не наших же тренок? Спасайся, душа. Просыпайся, народ. Вновь ожидает доктрины. Век золотой, но барана с петлей. Тот на убое, копыта и головы, плаха и гильотины. Вновь работают станки. Где китайцев, как саранча? Где же русские? Там, где и нефть. Где рубля уж дыра, вот фанфароны, да блик уж тонущего там корабля. Партия от обнулений, фальших от красной звезды, марева сна и резни, так говорила глава, что над землей вставала.